Глава 17. Следовало бы еще кое-что обсудить с Реган, но я и так ее здорово измучил, да и денек у девушки выдался не из самых счастливых. Я посидел в баре, потаращился на шкатулки. Как их назвал Фицпатрик? Китайские шкатулки-головоломки? Впрочем, как бы они ни назывались, у меня и впрямь из-за них трещала голова. Может, Фицпатрик с ними разберется? Мое чутье уже решило довериться старику. Отдам ему шкатулочки на хранение. Все безопаснее, чем таскать с собой. И если он сумеет их открыть, назовем это дополнительным призом. А пока у меня будут развязаны руки, чтобы спокойно искать остальные посылки. Я полетел к Фицпатрику, он подтвердил, что шкатулки похожи на те, которые в Пекине ему показывал Меллой. Когда я уходил, он уже возился с одной из них. Я расположился за штурвалом спидера и обдумал свой следующий шаг. Итак, двум шкатулкам я обеспечил максимально возможную на этот момент сохранность. Надеюсь, Реган не станет бить баклуши и, маленько залезав раны, постарается разыскать для меня ниточку. Челси отошла на задний план. Срок ультиматума Джексона Кросса истек, но я все еще не распрощался с миром живых и склонен считать это хорошим признаком. Может связаться с Макмальденом и поинтересоваться, высоко ли он оценивает мои шансы на дальнейшую жизнь. Следующим пунктом идет разгадка пароля на диске Меллоя и ознакомление с хранящейся там информацией. На этот счет, к прискорбию, у меня идей совершенно никаких. Единственная стоящая ниточка — код электронной почты, который выпал из пакетбука. Я напряг мозги, соображая, откуда сподручнее всего залезть в интернет. Никто из моих близких знакомых не числится в его абонентах. Ну-ка, Текс, погоди секундочку. У Меллоя на складе ты видел компьютер? Обычно люди не держат при себе коды электронной почты, не имея доступа к интернету. Может быть, Меллой подключился по месту работы? Я пролетел над прибрежным районом и опять посадил спидер на Фронт-стрит у дома 54. Склад выглядел по-прежнему, однако я был готов поспорить, что внутри он претерпел значительные метаморфозы. Две фасадные двери, куда я сразу сунулся, были заперты наглухо, но боковая оказалась чуть приотворена. Мне это не понравилось. Я огляделся. Не заметил поблизости никаких транспортных средств и решился переступить порог. Ночью, когда я тут упражнялся в беге на короткие дистанции, мне не показалось, что на этой лестнице такая уйма ступенек. А пока я добирался до четвертого этажа, появилась одышка. На пути там и сям попадались дырки в бетонных стенах, следы моих преследователей. А вдруг я плетусь прямо под бронебойную пулю? Я одолел, правда, не без труда, соблазн повернуть назад и добрался до седьмого этажа. Вот и дверь в бывшую мастерскую Меллоя. Я постоял, прижимаясь к ней ухом, вроде тихо, повернул дверную ручку и слегка приотворил дверь. В комнате царила безупречная чистота. Я-то ожидал увидеть выставку крови и мозгов в духе Поллока, а вместо этого обнаружил идеально девственно чистое офисное помещение. Пока мои мозги отходили от паралича, я прогулялся по комнате и попытался определить, что же именно тут изменилось. Стол, за которым работал Меллой, остался на месте, но быстрый осмотр позволил прийти к выводу, что он полностью опустошен. И это бюро я видел в прошлый раз, но оно тоже выпотрошено. Ничего я здесь не найду. Ни клочка бумаги, ни завалящей стирательной резинки, ни погнутой скрипки. И ни единого подтверждения тому, что в этой самой комнате меньше суток назад расстреляли человека. На кого бы ни работали те стрелки, они настоящие профи. Компьютер Меллоя стоял в углу прямо на полу. Я его поднял и поставил на стол. Присоединить кабели и включить его труда не составило. Как я и предполагал, анонимный уборщик вынул из компьютера винчестер. Оставалось лишь надеяться, что драйверы модема Меллоя держал на компакт-диске. Если так оно и окажется, я легко войду в интернет. Меллой меня не подвел. Я управился за несколько секунд. Компьютер, как обычно, попищал и проскрипел, а затем пригласил меня в мир виртуального общения. Я достал пакетбук, вынул закладку и отстукал на клавиатуре код электронной почты. Вскоре на экран выскочила картинка «Ваше сообщение». Я напечатал «Надо встретиться» и щелкнул по клавише «Отправить». Минута уходила за минутой, а ответа все не было. Я терпеливо сидел и дымил, и почти уже разделался с сигаретой, когда, наконец, услышал гудок. Я щелкнул по клавише «Прочитать». На экране появился текст. «Это мистер Меллой?» Мой корреспондент представился скромно. «Аноним». Я напечатал следующее послание. «Меллой мертв». Отправил его и подождал минуту. Опять гудок. «Кто вы?» «Друг. Последний, кто видел его живым». Засим последовала долгая пауза. Кто бы ни был мой собеседник, он, вероятно, терялся в сомнениях. «Гудок. Что вам известно о Меллое?» Мистер Аноним решил меня прощупать. Он погиб при загадочных обстоятельствах. Я пытаюсь раскрыть его тайну и сберечь ее от плохих парней. Вы способны помочь? Конечно, я лез в воду, не зная броду, но у меня не было времени прощупывать дно. Либо этот парень мне посодействует, либо нет. Пришел отклик. Вы знаете о шкатулке? Так, он заинтересовался. Хорошо, когда у тебя на руках козырь. У меня их две. На этот раз я получил ответ всего-навсего через 15 секунд. Вина дель Мар, 413. Тут везде уши. Намалеванная каким-то халтурщиком вывеска на доме 413 по Вина дель Мар уведомляла, что я имею честь стоять перед магазином вокруг космоса. Его крошечная витрина приткнулась между фруктовой лавкой и секс-шопом. Все это пребывало в ветхом деловом районе, неподалеку от морского вокзала. На витрине вокруг космоса теснились амулеты-талисманы, книжки по уфологии и гороскопы. Выглядели они не слишком многообещающе. Я отворил переднюю дверь и вошел в насыщенный дымом ароматических палочек магазин. Торговый зал был длинным и узким, старые скрипучие прилавки до отказа набиты шкатулками и книгами, стены по обеим сторонам от входа забраны стеллажами под потолок. Отовсюду веяло древностью, и на первый взгляд казалось, будто магазинчик завален таинственными сокровищами вперемешку с бесполезным старьем. За прилавком стоял мужчина. Я бы искал его возраст где-то между 20 и 40 годами. Лицо, хоть и заросло клочковатой бородой, вполне заслуживало эпитета «мальчишеское». Очечки в проволочной оправе придавали ему сходство с опустившимся ученым. Мешковатая шерстяная кофта суживала плечи и подчеркивала сутулость. Цвет кожи наводил на мысль, что этот парень не питает симпатии к солнечному свету. «Чем могу помочь?» Я огляделся, желая удостовериться, что он один, и подошел к прилавку. «Это 413 по Вина дель Мар?» Он кивнул. Я вспомнил последнюю фразу, которая пришла по электронной почте. тут везде уши. Мой новый знакомый сощурился и, важно, раздул щеки. «Подождите здесь». Он просеменил к выходу и запер дверь. Затем наклонился к витрине и перевернул табличку словом «Открыто» ко мне. После этого опустил жалюзи, и в магазине стало очень темно. Он повернулся и чинно прошествовал мимо меня к другой двери. «Сюда». Вслед за ним я вошел в комнату, которая тонула в призрачных лучах подсветки аквариума, настольной лампы и полудюжины свечей. Здесь еще сильнее пахло благовониями. Экскурсовод жестом предложил мне сесть. Я опустился в массивное дубовое кресло с узором в виде паутины на спинке и положил ладонь на тяжелый деревянный стол, заваленный пыльными томами и желтыми от древности манускриптами и заляпанный воском. Раз уж я здесь, может воспользоваться случаем войти в спиритический контакт с тетушкой Ритой и осведомиться, что она сделала с моими комиксами об икс-людях. — Как вас зовут? — Мерфи. — А вас? — Эллис. — Арчи Эллис. Вот визитная карточка. — А у вас есть? Я полез в карман пальто и достал бумажник с визитными карточками, нашел среди них свою, вручил ее мистеру Эллису. Пока он ее изучал, я ознакомился с его визиткой. Арчибальд Эллис, уфолог, мистик, эксперт по оккультным наукам, имеет лицензию на гадание по Таро, нумеролог. Я поднял голову, вспоминая слова Лукаса Пернелла о зерне и мякине. Паренек здорово смахивал на чокнутого, но ведь не зря Мэллой поддерживал с ним знакомство. К тому же этот Арчибальд Эллис пока единственная моя ниточка. Наконец он оставил в покое визитку и поднял взгляд. — Так вы частный сыщик? Я протянул над столом руку. — Мистер Эллис, рад познакомиться. Его рукопожатие я бы назвал агрессивным. Зовите меня Арчи. — Хорошо, Арчи. — Давайте поговорим о Меллое. Расскажите, что вы знаете. На следующие 15 минут я потратил на краткий обзор событий. Правда, ни одного из важных участников игры я не упомянул, а АНБ окрестил неким федеральным агентством. Но Арчи, кажется, не был в обиде. Он точно губко впитывал каждое слово. Рассказав, наконец, о том, как был обнаружен код электронной почты, я умолк. Эллис откинулся на спинку кресла и сложил ладони лодочкой. «К фиточаю вы как относитесь?» «К фиточаю я хорошо отнесусь только в центре пустыни, когда мне будет угрожать смерть от обезвоживания». «Нет, спасибо». Арчи прижал к губам молитвенно сложенные руки и погрузился в раздумье. Я терпеливо ждал. «Вы сказали, что у вас две шкатулки?» Я кивнул и сунул пятерню в карман. При появлении Lucky Strike бесстрастный фасад Арчи рассыпался под натиском ужаса. Я не позволю курить в моем магазине. Извините. Хмуро глянув на дымящиеся палочки, я неохотно убрал курево. Черт бы побрал этих шизиков, помешанных на здоровом образе жизни. Скорее бы выяснить, что известно очкарику, и навострить отсюда лыжи. «У меня две шкатулки, и обе от Мелла». Эллис откинулся на спинку кресла. «Маленькие, да? Из необычного материала. И никак не открыть». Я подтвердил его догадку легким кивком и спросил, «Вы их видели? Одна у меня была». «Неужели Мелла мог доверить что-то важное этому чокнутому?» Однако Арчи, похоже, знал, о чем говорил. «Что вы подразумеваете под словом «была»?» «Ее украли. Вместе с диском, который я записал, когда брал у Мелла интервью». У меня тотчас родились 3-4 вопроса. Первый — насчет шкатулки. «Когда это случилось?» 6 дней назад. «Продолжайте». Признаваясь, что у него украли шкатулку, Эллис и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Я получил ее ровно за день до этого и предположил, что она от Меллы. Когда мы с ним беседовали, он упоминал о шкатулках. На упаковке не было никаких пояснений, даже обратного адреса. Я спрятал посылку здесь, в этой комнате, а на другой вечер открыл магазин и понял, что кто-то тут побывал. Ничего не украли, кроме шкатулки и одного диска с интервью. Я хотел сообщить об этом Меллу, но не сумел до него дозвониться. С тех пор я ни разу отсюда не выходил. Расскажите об интервью с Меллой. Видимо, Эллис был только рад сменить тему. Я издаю журнал под названием «Вокруг космоса». Может быть, вы о нем слышали? Я кивнул. Помнится, об этом журнальчике говорил Фицпатрик. Эллису это польстило. Если так, вам должно быть известно, что мы печатаем очерки, репортажи, интервью, короче говоря, все, что связано со сверхъестественными явлениями, особенно с пришельцами. У меня большие связи в области уфологии. Я знаком даже с самим Элой Джей Уиттом. Он живая легенда, корифей науки о контактах с инопланетянами. Мне это имя знакомо, мне показалось. Мы с мистером Уиттом уже довольно давно переписываемся. Примерно 6 месяцев назад он сообщил, что его друг Томас Меллой переезжает в Сан-Франциско, и мне не мешает с ним познакомиться. Но вообще-то Меллой нашел меня первым. — А вы в курсе, чем он тут занимался? — Мистер Уитт — профессор. Он не один десяток лет проработал в Беркли, и хотя он ушел на пенсию и теперь безвыездно живет на северо-западе, за ним сохранена почетная должность. Он нажал на свои рычаги и устроил Мелле в научную лабораторию при университете. — Над чем работал Меллой? Эллис пожал плечами. В подробности он не вдавался, только упомянул некое устройство под названием «Пандора». Я понятия не имею, что он имел в виду. Фицпатрик рассказывал, что след Меллы оборвался в ближайшем университете. Если Эллис заслуживает доверия, мне следует предположить, что в Беркли Меллой создавал или помогал создать устройство «Пандора». Я поерзал в кресле. «Что еще вам сказал Меллой?» «Разумеется, мы поговорили о Розвилле. Вообще-то у меня сохранилась часть интервью». «Кажется, вы сказали, что запись украдена». Элис встал и подошел к старому деревянному бюро. «Мы долго беседовали. Я записал целый диск и поставил второй. Правда, на нем 5 минут разговора, не больше». Первый диск украли, но второй, к счастью, оставался в видеокамере, и я ее унес домой. Я хотел напечатать в журнале выдержки из интервью. После кражи диска пришлось оставить эту затею. Эллис порылся в бюро и достал диск в простом бумажном конверте. Вот он. Желаете взглянуть? Его голос звучал не слишком обнадеживающе, но я решил не спешить с выводами. На ближайшем стеллаже стоял лазерный видеоплеер. Эллис включил его и поставил диск. Чуть позже на экране появилось лицо Меллы. За кадром зазвучал голос Эллиса. «Извините, что перебиваю. Вы говорили, как вам известно, — продолжал Меллой, — комплекс в Розвилле закрылся много лет назад». Мало кто знает, какие огромные запасы инопланетной техники и материалов хранились, да и сейчас хранятся там. А вам известно, для чего предназначена эта техника и материалы? Ну что, над этим вопросом безуспешно бились лучшие умы военного ведомства. Но вот что я вам скажу. В Розвилле потерпел крушение корабль, битком набитый снаряжением. Я разговаривал с некоторыми участниками проекта. По их словам, корабль больше походил на снабженческий, чем на исследовательский. Можно по пальцам сосчитать предметы, которые находились на борту в единственном экземпляре. В рубке управления было обнаружено устройство, которое действовало как энергетический элемент. И точно такое же устройство оказалось в трюме. Некоторые аналитики предположили, что второй комплект оборудования предназначался для второго корабля. Но это, конечно, чистой воды гипотеза. Как я уже сказал, аналитики так и не разгадали, что для чего служило. Не считая, конечно, ускорителя частиц. Понимаю. Кстати, раз уж речь зашла о гипотезах, как вы считаете, при современном уровне технологий могут наши ученые создать межпланетный корабль? Меллой пожал плечами. Не исключено. Разумеется, вся инопланетная техника по-прежнему хранится в научном комплексе Розвилл. И это представляет собой проблему? Меллой заговорщически улыбнулся. Больше похоже на тупик, если слухи не беспочвенны. В кадре появился Эллис и пожал Меллою руку. «Спасибо, что нашли для меня время». «Не за что». Эллис вытащил из плеера диск и убрал в деревянное бюро. «Видите? Тут не слишком много интересного». «А что Меллой имел в виду под слухами о Розвилле?» «Эллиса, видимо, позабавило мое невежество». «А неужели вы не в курсе? Эта история уже не один десяток лет». Ни для кого не секрет, что комплекс в Розвилле был закрыт перед самым концом войны. Говорят, один из последних научных проектов привел к страшной катастрофе. С места крушения инопланетного корабля было вывезено несколько таинственных контейнеров. Над ними годами ломали головы наши ученые, но так и не нашли разгадку. И когда они случайно поняли принцип действия ускорителя частиц, у кого-то родилась счастливая идея вскрыть один из контейнеров с его помощью. Как только это произошло, все черти вырвались на свободу. В контейнере была заключена живая материя. Ядовитая или заразная, этого никто не знает. Суть в другом. Инопланетная жизнь погубила большинство розвиллских ученых, прежде чем кто-то спохватился, что случилась беда. С тех пор комплекс под жесточайшим карантином. Так вот куда идут мои налоги. Если верить всему, чего я наслушался за последнюю неделю, где начинается армия, там кончается спокойная жизнь. Эллис прервал мои раздумья. И что мы теперь собираемся делать? Мне не понравилось словечко «мы». Хотя в другом контексте оно бы меня вполне устроило. Должно быть, Арчи начитался комиксов о Бэтмене. Вот только с чего он взял, что я мечтаю иметь в подмастерьях маменькиного сынка, который лакает травяной чай и предпочитает благовоние крепкому табаку? Я хочу побольше узнать об устройстве Пандора. Еще мне, наверное, следует связаться с Эллой Джей Уиттом. Живой интерес на лице Эллиса уступил место мрачной настороженности. Сомневаюсь, что это удачная идея. Почему? Видите ли, мистер Уит — очень важная персона. Вдобавок он не любит, когда его дергают по пустякам и не имеет привычки разговаривать с незнакомыми. Эллис говорил таким тоном, будто описывал достоинство любимого хомяка. Очень хотелось брякнуть, что мне вообще-то нет дела до привычек и предпочтений мистера Уита или мистера Эллиса, но я сдержался. Вот как. Ладно, будем считать, что мне не повезло. Эллис немного успокоился. Ну что ж, если я больше ничем не могу помочь... Пора подымить. Однако, пока я вставал с кресла, возник еще один вопрос. Я полез в карман и достал книжку «Открытый космос шлет сигнал человеку». Случайно не читали? Эллис внимательно посмотрел на книжку. Разумеется, читал. Это же монография мистера Уита. Превосходная книга. Видите? Уджи Тейлейт. Это анаграмма. Если переставить буквы, получится Элейджи Уит. Я сунул книжку в карман, а Элис не умолкал. Он даже перешел на скороговорку, смахивая на рыбака, который боится упустить большую рыбу. «Еще советую почитать «Маятник Фуко». Вам эта книга все объяснит. И теллурические токи, и план тамплиеров. Умберто Эко был настоящий пророк». Он вскочил, чуть ли не бегом обогнул стол и встал между мной и дверью. «Еще рекомендую пятую колонну. Гениальная вещь. Там доказано, что в правительстве зреет чудовищный заговор. Среди нас живут пришельцы. Давно, многие поколения. Доказано даже, что один наш президент был инопланетянином. По крайней мере, полуинопланетянином. Все задокументировано. Круги на полях, абдукции, и правительство знает все. Черт побери, да оно само почти ко всему приложило руку». Я прошел мимо Эллиса в торговый зал, а он молол без передыху. «Мой вам совет — никому не верьте. Меня-то не нужно бояться, но в большинстве случаев вы не можете понять, с кем имеете дело. Пришельцы везде». На пороге я остановился, повернулся и изобразил безмерную подозрительность. «Арчи, как я могу быть уверен, что вы не пришельцы?» С таким же успехом я мог нанести ему пощечину. Он очухался лишь через несколько секунд. «Но ведь это каждому известно. Пришельцы отрицают сам факт своего существования. Будь я инопланетянином, не стал бы даже заговаривать о них». Я снисходительно улыбнулся. «А, ну, конечно. Ну что ж, теперь я знаю, что вы заслуживаете доверия, и ухожу со спокойной душой. Не беспокойтесь, я запомню ваш совет». Эллис поспешил к двери и щелкнул замком. «Рад был познакомиться, мистер Мерфи. Всегда приятно встретить единомышленника. Не пропадайте».